Люди смотрели на Зорьку, и Зорька смотрела на них. А знаешь, я до сих пор не замечал, что Зорька так прелестна. Ты не находишь? Странно, но так. Глаз не могу оторвать. Ничего не понимаю. Высоко подняв брови, как будто прислушиваясь к чему-то, Зорька смотрела перед собою. Чуть заметная счастливая улыбка замерла на губах. В глазах был стыдливый испуг и блаженное недоумение перед встающим огромным счастьем. Она противилась, упиралась, и однако вся устремилась вперед в радостном, неодолимом порыве, и вся светилась изнутри. Люди молчали и смотрели. Они забыли, что это та самая Зорька, которую они давно знали. Как будто солнце взошло высоко над площадью. Радостный греющий свет лился от картины и озарял все кругом. Вспомнились каждому лучшие минуты его любви и лицо возлюбленной в эти минуты, когда неожиданно выходит на свет и широко распускается, глубоко скрытая, вечная, покоряющая красота, заложенная природой во всякую без исключения женщину. Прояснилось лицо старого брюзги-погонщика, взглянул он на свою старуху и улыбнулся, и толкнул ее сухим локтем в жирный бок. А помнишь, старуха, как у водопоя-то, ты поила коз, а я перепрыгнул через плетень. Молодой месяц стоял над горой, цвели дикие сливы. Помнишь, а? Помнишь? И застенчиво улыбнувшись, взглянули на него с оплывшего багрового лица знакомые, милые, давно забытые глаза. И осветилось это лицо отблеском того вечного света, который шел от Зорьки. Погонщик хихикал и грязной рукою вытирал слезы на гноящихся своих глазах. И казалось, ему не умел он ценить того, что у него было, и по собственной вине сделал свою жизнь серую и безрадостную. И он первым крикнул на всю площадь. «Да будет единорог трижды женщинным! Да будет! Да будет! Да будет!»